А гольцы появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали в рассыпную. Степенью выше стояли поездошники. Их дело – выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верхопролетки саки и чемоданы. За ними фортачи, ловкие и гибкие ребята, умеющие лазить в форточки, и шермачи, бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе. И по всей площади нищие, нищие. А по ночам из подземелий сухого оврага выползали на фарт деловые ребята с фомками и револьверами. Толкались и портяночники, не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована нищего отнять сумму с куском хлеба. Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых марух да крики караул. Но никто не рисковал пойти на помощь. Раздетого и разутого голым пустят, да еще и забьют за то, чтобы не лез куда не следует. Полицейская будка ночью была всегда молчалива, будто ее и нет. В ней лет 20 слишком губернаторствовал городовой Рудников, о котором уже рассказывалось. Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на хитровке сотрудник развлечения Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его до нога раздели на площади. Он в будку, стучит, гремит, караул кричит. Да так, голый, домой и вернулся. На другой день, придя в развлечение, просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия. Огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» И так наподдал ногой, спасибо, что еще босой был, что Епифанов отлетел далеко в лужу. Никого и ничего не боялся Рудников.